Глава 7. Сомнительное предложение. «Максим! Максим!» — затрепыхался тот, попытавшись освободиться. «Прошу, не надо! Успокойтесь, не нужно оружие!» «Я спокоен», — невозмутимо ответил я. «Разве оружие помешает нашему разговору?» «Но ведь я вам не враг!» — тот как будто бы удивился. «И у меня нет оружия». «А вот этого я не знаю», — хмыкнул я, но пистолет убирать пока не стал. Быстро обшарил его одежду на предмет скрытой кобуры. Если знать, где искать, то и через дубленку можно нащупать. «Итак, зачем вы меня преследовали?» Я отпустил его, и тот тяжко вздохнул. «У меня для вас кое-что есть». Быстро, иногда проглатывая окончание, затараторил тот. «Кое-что важное. Если эта информация попадет не в те руки, я даже не знаю». «Стоп!» — жестко прервал я незнакомца. «Стоп, стоп!» «А теперь медленно, осмысленно и с самого начала. Кто, откуда и зачем?» По его лицу, взгляду, да и в целом по манере поведения было видно, что это не убийца, не какой-то телохранитель с навыками разведчика. Да и вообще, видимой угрозы от него не чувствовалось. Слишком уж он был какой-то мягкий, испуганный и неуверенный. Возможно, все это было наиграно, и именно это сбивало меня с толку. А еще он явно был одержим какой-то только ему известной целью, и от нетерпения его потряхивало. Тот сделал несколько вдохов и выдохов, затем сглотнул и начал говорить, то и дело запинаясь и поправляясь. «Меня зовут Костя. Я из Москвы, из... неважно откуда. Занимаюсь анализом грифованной документации из старых фотоархивов. Совсем недавно я обнаружил кое-что интересное. Мне нужно передать вам эту важную информацию. Я знал, что вы скоро появитесь в Батайске и ждал вас здесь несколько дней. Да, человек, который отправил меня к вам, заинтересован в том, чтобы и вы были в курсе происходящего. Поэтому выслушайте меня. Это напрямую касается генерал-майора КГБ Калугина». Так, опять Калугин. Что бы на моем месте сделал обычный человек? Как бы отреагировал на такое резкое и неожиданное заявление с учетом того, что все так или иначе касалось этого офицера? Я не знаю. Проблема в том, что я отнюдь необычный человек. Я упрямый и харизматичный старпёр с большим военным опытом, который прожил прошлую жизнь, наделав ошибок, а теперь оказался в молодом теле самого себя. Соображалка у меня работала на 120%. Я все время размышлял, думал, взвешивал. А еще у меня нюх на вранье. Особенно неумелые. И сейчас я был практически уверен в том, что этот непонятный, мутный тип по имени Костя пытается провести меня вокруг пальца, осторожно подкидывая то, что якобы должно меня заинтересовать. Его расчет на то, что я все-таки копаю под генерала и крайне заинтересуюсь его словами. Конечно, хорош, но нет. Слова, произнесенные им, — это некий принцип психологического давления с расчетом на мой молодой возраст и наивность, на неопытность, которая, по его мнению, определялась лишь внешностью. Мол, я должен сразу же довериться его словам? Наивно и глупо. Подобное можно было провернуть куда хитрее и коварнее. Ну да, понятно, он хочет, чтобы я сходу ему поверил, мол, Громов, я твой друг и готов все рассказать и даже что-то передать. Вот только надо ли оно мне. Это стопроцентный засланец, подготовленный. Его подослали, и он вовсе не из Москвы, просто выполняет какое-то отдельное указание с целью проверить меня. Ну, тут несложно сообразить, что это опять Калугин на вшивость проверяет. Все никак успокоиться не может. Вот же старый ГБшник. Возможны ли варианты? А что, если это человек Коньякова? Нет, вряд ли. Коньяков не мог знать, что я как-то связан с генералом, и, само собой, упоминание его фамилии тут неуместно. Да и зачем я ему? Мы с его отцом все вопросы закрыли еще в прошлый раз, а молодой вроде за голову взялся. Еще как вариант, это засланец от агентов ЦРУ, которые вполне могут знать, где я и куда отправился. Ведь тот американец из законсервированного бункера хорошо знал, кто я такой, а, соответственно, у них на меня уже есть целое досье. Спасибо Джону Уильямсу. Уж тот явно искал на меня информацию не один месяц. Коллеги или подчиненные могли быть в курсе. А чего им теперь надо? Вербовка? Да ну, это даже смешно. А если это кто-то из незнакомых людей полковника Хорева или майора Игнатьева? Что, если это свои таким образом пытаются связаться со мной и заранее предупредить, кто такой Калугин на самом деле? Ничего бесследно не проходит. Но тоже как-то глупо получается посылать ко мне не пойми кого. Да и в целом как-то это слишком круто, попахивает немыслимым противостоянием между отдельными представителями ГРУ и КГБ, что, в принципе, даже представить сложно. Одни подозревают других? «Что за информация?» — сухо спросил я. Тот посмотрел по сторонам, хотя в окружающей нас темноте мало что можно увидеть. Решительно расстегнул дубленку. Там, в большом внутреннем кармане, лежал свернутый пополам толстый конверт из плотной желтой бумаги. Выудив его, он сразу же протянул его мне. «Что там?» Я не торопился брать не пойми что. «Это...» — тот подыскивал правильные слова. «Можно сказать, что это компромат на генерала КГБ Калугина. Если его передать нужным и заинтересованным людям, скорее всего, его арестуют. Слишком много накопилось моментов, которые можно использовать для того, чтобы его обвинить в предательстве». «О как! Но у меня нет таких знакомых», — отозвался я, глядя прямо в глаза Константина. «Сложно имитировать такое растерянно-восторженное состояние. В них читалось то ли надежда, то ли нетерпение, то ли радость, будто он уже сделал что-то очень важное и гордился этим. Бред какой-то». «А почему именно мне?» Я вновь посмотрел на конверт. «Ну, вы себя хорошо зарекомендовали. Человек, что отправил меня к вам, считает вас надежным человеком и доверяет вам». «Кто отправил?» «Я не могу сказать. Вы же понимаете, что характер военной службы обязывает соблюдать определенные правила». Я демонстративно усмехнулся. «Смешной вы человек, Костя. Ничего не говорите о том, от кого вы, зато подписываете на какую-то интрижку. А зачем вообще мне компромат на генерала КГБ?» «Вы знаете, что он подозревается в деятельности, которая не соответствует интересам государства, а также занимаемой им должности?» «Откуда мне это знать?» — я пожал плечами. «Я всего лишь прапорщик». «В бункере, где производилось химическое оружие, вы обнаружили секретный архив, так ведь? Знаете, что там?» «Нет». Я недовольно покачал головой, а сам поразился. «Ты гляди, какой он осведомленный!» Да, об этом мог знать только сам Калугин. И мне это совершенно не интересно. Меня больше интересует моя собственная судьба, мой карьерный рост. И пока с этим у меня все хорошо. А что там генералы в вышестоящем штабе делают, мне все равно. Тем более я отношусь к ГРУ. Так что зря вы сюда приехали. Я не тот, кто вам нужен. Костя посмотрел на меня растерянным взглядом. Вероятно, не ожидал ничего подобного. Даже глазами захлопал от изумления. Мне, собственно, все равно, что он там мог подумать. Я прекрасно понимал, что должен отказываться от всяких мутных вещей, учитывая обстоятельства. Я на крючке у Калугина. А еще я в отпуске. А потому не исключено, что меня действительно проверяют перед тем, как что-то поручить. Зная, какой закалки этот старый офицер, зная род его деятельности, не мудрено, что он хочет в очередной раз убедиться, стоит ли мне доверять. Но как же так? Без всяких «но», — отрезал я. Вы ошиблись. Меня не интересуют подобные вещи. Я рекомендую вам, Константин, прекратить заниматься подобным. Попадете в беду. Об этом разговоре я вынужден буду доложить. Ясно? Костя несколько раз быстро и часто покачал головой, тяжко вздохнул. Взгляд у него был предельно растерянным. Но что-то мне в нем все равно не понравилось. Что-то фальшивое. Дрожащими руками он сложил конверт и сунул его обратно во внутренний карман своей дубленки. Скривился, развернулся и зашагал прочь. Даже не стал прощаться. Ни разу не обернулся. А мне все равно. Я двинулся по своим делам. При этом я буквально чувствовал, что все сделал правильно. Согласись я на эту аферу, появились бы серьезные проблемы. Возможно, не сразу, но точно ничего хорошего в этом бы не было. Чуйка и здесь дала о себе знать, чем и помогла принять верное решение. Я продолжил свой путь, еще раз убедившись, что Костя ушел и вряд ли еще как-то меня потревожит смутными делишками. С одной стороны, понятно, почему это было сделано здесь, в Батайске. Обстановка тут вполне себе позволяет и располагает. Где-то на службе было бы странно и опасно провернуть такое. Гарантированный отказ с моей стороны. А здесь почему бы и нет? Вот только они просчитались. Меня таким макаром не взять. Подвох я уловил сразу, и хотя никаких доказательств у меня пока не было, я чувствовал, что поступил правильно. Двинулся дальше. По темноте миновал три ряда все тех же кирпичных гаражей, вышел на освещенную параллельную улицу и перешел дорогу. Соседний двор, выполненный в виде буквы «П», был заметно больше, чем наш, но состоял лишь из пятиэтажных домов. Еще не было той моды, чтобы забивать все первые этажи многоэтажек магазинами с продуктами, аптеками, парикмахерскими, вешая повсюду яркие и светящиеся рекламные вывески. Нет, они, конечно, были, но в единичных и очень скромных проявлениях. Магазины были, но их можно было по пальцам пересчитать. Город-то небольшой. В глаза сразу бросился новый большой гастроном с большой синей вывеской, на которой отчетливо читалось «Океан». Он и раньше тут был, но сейчас почему-то заметно увеличился в размерах. Это уже после, когда я обошел его справа, то понял, в чем дело. Рядом, буквально через стенку, открылся второй магазин мужской и женской обуви, и теперь, по сути, это было одно здание. «Ну, неплохо», — похвалил я, входя внутрь. «Достал список того, что нужно купить». У меня память хорошая, но мама все равно сунула в карман куртки листок с записями и несколько денежных купюр. Ох, и непривычно же было мне ходить по полупустым проходам, смотреть на узкие полки, брать то, что нужно, и платить не картой или смартфоном, а отсчитывать мелкие бумажные купюры. В те годы они были заметно меньше, чем те, что вошли в обиход в 90-х годах и сохранились до наших дней. Почему непривычно? Ведь практически все время, что я провел в этой жизни, в молодом теле, я либо тренировался, либо держал автомат. А вот по магазинам в нормальной обстановке почти и не ходил. И сейчас это было для меня даже несколько странно. Взял докторскую колбасу, сосиски, картошку, морковь, томатную пасту в маленькой консервной баночке, хлеб и булочки к чаю. Те самые, которые по 16 копеек запали в память еще в детстве. Не удержался и купил, хотя в списке их не было. Последним взял молоко в стеклянной бутылке с широким горлышком и запечатанной блестящей жестяной крышкой. Вот это характерный символ того времени. В 21 веке таких уже не будет, и никто не станет воспроизводить тару советской эпохи. Если треугольные коробки в ограниченных количествах еще вернутся, то бутылки уже нет. Расплатился, немного в деньгах запутался, как же без этого? Своей растерянностью насмешил пожилую продавщицу. Покинув гастроном, я все той же дорогой отправился обратно. Решил не блуждать по улицам, а пошел тем же путем через гаражи. Так немного быстрее, да и дорога вполне себе проходимая. Посторонних на пути сюда я не заметил, да и кому охота торчать на морозе около минус 10. Какое-то время я еще думал о том, что этот таинственный Константин попытается поговорить со мной еще раз, но нет. Обиделся, наверное. Я прошел гаражи, вышел к пешеходному переходу, что вел уже в направлении моего двора. На перекрестке стоял дорожный столб, под которым висел мощный фонарь, освещая все вокруг. Горел красный светофор. Я остановился. Невольно, само собой, мой взгляд упал на большую мусорную урну у столба. В ней на самом верху лежал смятый желтый пакет. Черт возьми, это же тот самый пакет, что хотел вручить мне Костя. Сначала я засомневался, но потом понял, что никакой ошибки тут нет. Это действительно тот самый пакет, вернее, конверт. Я осмотрелся, подошел ближе. Пакет был грубо смят, засунут как попало. Смутное подозрение заползло мне в душу. Осмотрелся. Вроде никого. Выудив его, я расправил пакет, быстро вскрыл. Содержимое меня удивило. Газетные вырезки, причем не что-то конкретное, а полный разнобой, мусор. Хм, вот это и есть компромат? Ну, что тут скажешь. Хитрецы какие. Прямое доказательство того, что я принял верное решение, отказавшись от сотрудничества с этим Костей. Что же, меня гарантированно проверяли, и, получается, я эту проверку прошел. Вот если бы согласился, генерал принял бы по мне решение, и вся эта канитель закончилась бы, скорее всего, печально. Ну, по-хорошему. При следующей встрече с генералом или Сизовым мне нужно будет сообщить об этом, мол, под Калугина кто-то копает. Для того, чтобы окончательно войти к нему в доверие, это будет хорошим доказательством. Правда, в голове по-прежнему сидела прочная мысль, а на кой черт мне вообще входить в доверие к генералу КГБ? Если вдуматься, оно мне нужно? Пойду ли напролом через систему или, так сказать, в обход, буду ли пытаться остановить развал Союза, Или же пусть остается все как есть, а я лишь буду вносить коррективы по мере возможности и без риска для себя и своих родных. От греха подальше я выбросил этот конверт обратно в урну, еще раз осмотрелся и направился домой. Покупки держал в авоське, и, не стану скрывать, было странно идти не с привычным целлофановым пакетом в руке, а с обычной сеткой с ручками. 7-8 минут, и я уже у своего подъезда. Остановился, осмотрелся. Ничего подозрительного. Ни людей, ни машин. Вообще ничего такого, что мне бы не понравилось. Никто за мной не шел, вроде и не наблюдал. По крайней мере, чуйка молчала. Поднявшись наверх, я вошел в квартиру, запер за собой дверь. Пока мама что-то готовила на кухне, у меня от восхитительных запахов, долетавших оттуда, желудок чуть к спине не прилип. Мешок урчал так, что я б сейчас, наверное, ведро супа навернул. И снова на меня накатило любопытное чувство ностальгии. Все в моей комнате осталось примерно таким же, как и было в прошлый раз. Все вещи на своих местах, чисто. Мать постоянно наводила тут порядок, вытирала пыль. А ностальгия накатила потому, что то, что я видел сейчас глазами, входило в противостояние с воспоминаниями из прошлой жизни. И я понимал, что некоторые вещи и впрямь запомнились мне не такими, какими были на самом деле. Например, книги не в том порядке, склеенная модель корабля чуть другая, в иной расцветке, окно, выходящее на улицу, чуть уже, чем мне раньше казалось. Удивительная все-таки вещь — человеческая память. Вроде все одно, оказывается, нет. Мелкие детали как бы случайно проглатываются, со временем искажаются. Игры разума, а тебе кажется, что все нормально и так и должно быть. А потом удивляешься. Вот как и сейчас. Моя комната, в которой я прожил все детство и подростковый возраст, была чуть-чуть другой. Разумеется, я отыскал в шкафу свою старую одежду и понял, что больше надеть ее не смогу. Не налезает она на меня. Раскабанел ты, товарищ Громов, однако. Мой вес сейчас колебался где-то в районе 90-95 килограммов, и ведь почти без жира. Он весь выгорел в афганском климате, отдав себя на производство энергии. Это и изнурительные тренировки, и питание, стресс на боевых выходах. Я уходил пацаном, который едва до 75 дотягивал. Порывшись, штаны и какую-то растянутую футболку я все-таки нашел. Черт возьми, если подумать, столько, сколько уже выпало на мою долю, характер и интенсивность событий, что навалились на меня за последнее время — по сути, просто загонят в могилу обычного человека. Я же без продыха попадаю из одной задницы в другую. Нервы должны быть не к черту, а поди ж ты. Я все переношу нормально, будто бы так и должно быть. Почти всегда спокоен. Безусловно, огромную роль здесь сыграло то, что последние 15 лет, старый, я жил точно так же, мотаясь из одной командировки в другую, только отдохнули и подлечились снова на задание. Вот я и привык. Наверное. Через час мама позвала кушать. Боже, как давно я хотел услышать эти слова. Именно так, дома, в мирной и спокойной обстановке, а не с автоматом за спиной, когда все бегом, бегом, и думаешь не о вкусной еде, а о том, как бы просто быстрее закончить прием пищи, чтоб сверху ничего не прилетело. И хотя сейчас у меня тоже было не все хорошо, все же хотелось растянуть подобные моменты как можно дольше. Получить, наконец, то, о чем много раз вспоминал, жалел и так хотел все вернуть. Эх, странная штука жизнь. Чертовски странные. Наваристый домашний борщ — это, я вам скажу, просто нечто. Особенно, когда его правильно готовят с сухариками и чесноком. Следующие два дня я отсыпался, отъедался, гулял по городу и приводил мозги в порядок. Сгонял в военкомат, поставил отметку о прибытии в отпускной билет. Заодно повезло, поставил сразу и об убытии, чтобы два раза не ездить, хотя так запрещено. Никто меня не беспокоил, не пытался выйти на контакт. Дома хорошо. Мы то и дело болтали, я помогал по дому, хотя какие могут быть дела в квартире? Уборка, готовка, все. Кстати, по телевизору наконец-то официально объявили о том, что война в Афганистане, длившаяся чуть более 7 лет, наконец-то окончена. Полной победой. И вещал с экрана не абы кто, а сам товарищ Горбачев. Тогда же он и сообщил, что братский народ республики теперь нуждается в экономической помощи, а взамен готов предоставить открытое пользование полезными природными ресурсами, торговлю и прочие блага. Конечно, страна, терзаемая войной, многое потеряла, но все это можно было отстроить, восстановить. Государством готовилась масса крупных проектов. Смотреть на это было, может, и интересно, но слишком уж все подано красиво и идеально. Все потому, что порядка в ДРА не будет еще год минимум. Одиночные вспышки сопротивления недовольных. Куда же без этого? Под конец третьего дня у нас в прихожей внезапно зазвонил телефон, и я как-то безошибочно определил, что это меня. Трубку взяла мама, но почти сразу отдала ее мне. «Сынок, это тебя», — прошептала она. «Слушаю, Громов», — по привычке ответил я, взяв пластиковую трубку. «Громов?» Я пока еще не понял, с кем говорю.